Через несколько дней после начала событий, Москва, продолжение. «Я нарушил все мыслимые и немыслимые правила», — продолжал Большаков, — «когда решил сам приехать к вам, генерал. Я до сих пор не мог поверить, что вы могли оказаться предателем. До сегодняшнего дня, до этого момента, как вы могли? Я вам так доверял». «Ничего не понимаю», — растерянно произнес Попов, — «о чем вы говорите? Сегодня вообще какой-то непонятный день. Сначала эти двое иностранцев, канадец и англичанин. Дешевые провокации на уровне студентов-практикантов, потом ваш ночной визит. Вы можете, наконец, объяснить мне, что именно происходит?» «Это были американские дипломаты», — вмешался Караев. «Они ждали вас на углу». «Я так и подумал. Ну и что? Типичная провокация. Они узнали, что я отдыхал в Финляндии несколько лет назад, бросились ко мне, пытались что-то объяснить. Я их сразу проверил и понял, что они лгут. Обычная подставка. Я, конечно, сразу ушел. Между прочим, я уже написал рапорт на имя начальника Академии о сегодняшней встрече. И вы из-за этого приехали ко мне? Иван Сергеевич, я был о вас такого высокого мнения. Как вы могли даже подумать о моих возможных связях с американцами, если это была случайная встреча? У нас даже в 80-е годы ничего подобного не было. Почему вы мне не доверяете?» «Случайная встреча», — в сердцах произнес Большаков. «Вы знаете, что американцы и англичане узнали о прибытии нашего агента из Дублина и арестовали его. Это тоже случайная встреча. Как вы можете мне объяснить этот факт?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Конечно, не понимаете. Вы ведь не знали, что именно мы планируем. Мы уже давно подозревали, что в нашей организации действует крот». «Мы же вместе его искали», — растерянно вспомнил Попов. «Но при чем тут я? Или вы действительно решили, что этим кротом мог быть именно я? Неужели вы правда могли придумать такую дикость? Это же невозможно. Иначе я бы сдал американцу всех выпускников нашей академии. Вы же знаете, какие секреты мне известны». «О визите фармацевта в Испанию знали только несколько человек», — сказал Большаков. «Но его ждала там засада. Предположим, что американцы нарочно подставили нам Скобелева. Но подробности визита были известны только четверым. И стали известны американцам. Вы можете объяснить, кто из этой четверки мог оказаться предателем?» «Почему четверым?» — тихо спросил Попов. «Я знал о троих. Я, генерал Кучуашвили и Лучинский. Больше никто не должен был знать. Я сам думал об этой проблеме и не находил возможного информатора». «Был еще четвертый», — пояснил Большаков. «Это Павлик Писаренко, мой старый друг». «Но это невозможно», — попытался даже улыбнуться Попов. «Писаренко не может быть предателем. Я тоже знаю его достаточно давно». «Мы решили проверить всех четверых», — продолжал Большаков. «Операцию разработала специальная группа полковника Караева. Мы приготовили четырех агентов, которые должны были прибыть в Лондон четырьмя разными маршрутами. Такой примитивный и действенный метод выяснения возможного крота. Оставалось сообщить каждому из вас номер рейса и время прибытия агента, а затем послать группу наших наблюдателей, чтобы проконтролировать на месте, кто именно будет арестован. Вы уже поняли, кого арестовали?» Попов опустил голову. «Неужели вы включили в этот список и своего друга Писаренко?» — очень тихо спросил он. «Вы так не доверяете людям, Иван Сергеевич. Он же ваш самый близкий друг. Вы, по-моему, крестный его внука». «Это было предложение полковника Караева, и я с ним согласился», — холодно ответил Большаков. «Вынужден был согласиться». «И на разработку моей кандидатуры вы тоже дали согласие?» — спросил Попов. «У меня было только два варианта — либо согласиться, либо отказаться. Я решил согласиться, чтобы Караев и его люди провели подобную проверку. Как бы вы поступили на моем месте, только откровенно?» «Я бы вас исключил из этого списка», — убежденно сказал Попов. «Я бы вас никогда не включил в этот список, Иван Сергеевич. Вы всегда были для меня как отец, как пример». Большаков подавленно молчал. Он неожиданно поднялся и подошел к окну, став к ним спиной, словно предоставил продолжить разговор Караеву. Попов все так и понял. Он обратился ко второму гостю. «И был арестован мой агент». «Да», — ответил Караев, — «там были четыре рейса, прибывшие в разные терминалы из Нью-Йорка, Парижа, Дублина и Варшавы. Арестовали прибывшего из Дублина, того, о котором знали только вы». «Это случайное совпадение», — мрачно заявил Попов. «Такое случайное совпадение». «Хотя нет, подождите, это не случайное совпадение, нет-нет, теперь я все понимаю». «Это далеко не случайное совпадение». Большаков повернулся к нему. «Все так и должно быть», — возбужденно произнес Попов, тоже поднимаясь со стула. «Сегодня эти американские дипломаты нарочно полезли ко мне, чтобы подтвердить ваши выводы. Такой примитивный трюк, который обязательно должен был сработать. На вашем месте после этих объятий я бы немедленно отдал приказ о ликвидации такого предателя. Они ведь не могли знать, что Иван Сергеевич сам приедет ко мне, что он испытывал ко мне личную симпатию. Он неожиданно метнулся в другую комнату. Большаков и Караев переглянулись. «Может, мне пойти за ним?» — предложил Караев. «Подождите», — остановил его Большаков. «Подождем. Не нужно так его оскорблять. Возможно, он пытается объяснить нам эту провокацию американцев». Появился Попов со своим пиджаком, которым он был, когда возвращался с работы. Он начал тщательно обыскивать пиджак и, наконец, нашел в нагрудном кармане небольшой контейнер, в котором находился микрочип. Попов бросил их на стол. «Вот мои доказательства», — нервно сказал он. «Я даже не представляю, что там может быть. Они нарочно встретились со мной, чтобы не только пообщаться на глазах у наших наблюдателей, но и оставить мне этот сувенир на память. Вы могли бы меня ликвидировать, а потом найти это подтверждение моей вины. Моих безусловных контактов с американцами». «Вы либо негодяй, либо мы действительно ошибаемся», — задумчиво сказал Большаков. «Но почему они действуют на таком примитивном уровне? Полагают, что у нас сидят дураки? Почему они считают, что мы не разберемся? Ведь достаточно несколько дней, чтобы все еще раз проверить, почему они так уверены, что у нас нет этого времени». «Не знаю», — нервно потер подбородок Попов, — «но на их обычную работу это не похоже. Возможно, они таким образом пытаются отвлечь наше внимание от настоящего крота». «Но тогда выходит, что они знали о нашей операции», — вставил Караев. «А все подробности были известны только троим: мне, вам, Иван Сергеевич, и генералу Чеботареву». Большаков взглянул на Попова. Тот покачал головой. «Только не Чеботарев», — убежденно сказал он. «Тогда давайте сразу начнем подозревать заодно президента нашей страны или премьера. Я уверен, что Чеботарев знает больше секретов, которые интересны американцам, чем все наши руководители вместе взятые». «Почему у нас нет времени, Андрей?» — спросил Большаков. «Кажется, он тоже начал понимать, что американцы сработали слишком грубо». «Не знаю», — Попов посмотрел на лежавший микрочип. «Я начинаю думать, что не мы их обманули, а они попытались нас провести. Но сделали это с таким расчетом, что мы все равно ничего не узнаем. Или даже не так, не успеем узнать». «Давайте снова». Большаков прошел к столу и опустился на стул. Рядом сел Попов. У обоих были сосредоточенные лица. Оба генерала понимали, что речь идет о судьбе самой организации. «Кто еще мог узнать о нашей операции?» — спросил Большаков, обращаясь к Караеву. «А если проболтался кто-то из ваших помощников, такое возможно?» «Нет», — ответил Караев. «Вы сами их назначали. Ни один из этой пары не знал о самом существовании фармацевта. Даже не подозревал о случившемся в Испании». «Тогда каким образом американцы или англичане сумели просчитать нашу игру и подставить нам другого крота?» — начиная раздражаться, спросил Большаков. «Вы хотя бы понимаете, что это означает провал вашей миссии, полковник Караев? И тогда получается, что крот кто-то из оставшихся троих, и нам снова нужно устраивать против них очередные провокации». «Нет», — выдохнул Караев, — «такого не может быть. Наши наблюдатели дежурили во всех терминалах. Там не было никаких англичан. А с агентом из Дублина они сделали иначе, проводили его до отеля и там арестовали». «Значит, понимали, что могут невольно подставить своего агента», — нахмурился Большаков. «Грош нам цена, Караев, если мы не можем понять их замыслов. Если мы попались на их контрударе, и они подставили нам другого человека вместо настоящего крота». «Мы не могли ошибиться», — твердо заявил Караев. «Но подождите, а если мы не ошиблись?» «Вы хотите сказать, что я действительно предатель?» — криво усмехнулся Попов. «Вы и так уже сделали все, что могли, Караев, только не понимаю, почему вы меня так ненавидите». «Вы меня совсем не поняли», — огорченно сказал Караев. «Дело в том, что они хотели каким-то образом выручить своего крота, и поэтому взяли нашего агента, прибывшего из Дублина в отеле. Но они не знали о других агентах. Ведь прошло уже столько дней, а их никто не тронул, и все трое благополучно улетели обратно. Вы можете себе представить, чтобы англичане не арестовали бы ликвидатора, узнай они о его прибытии в Лондон, а вместо него взяли бы подставленного агента, который им даже ничего не сможет рассказать». Большаков и Попов переглянулись. «Вот почему мне всегда нравятся аналитики КГБ», — с явным одобрением произнес Иван Сергеевич. «Сразу чувствуется школа. Когда нужно применить мозги, они незаменимы». «Продолжайте», — предложил Попов. «И не нужно на меня обижаться, Караев. Я сейчас в таком положении, что на мои слова лучше вообще не обращать внимания». «Они не знали об остальных ликвидаторах», — продолжал рассуждать слух Караев. «Значит, мы должны сосредоточиться на кандидатуре самого Андрея Валентиновича. Не перебивайте меня, я уже понял, что вы не предатель. Давайте рассуждать спокойно. Кроме вас, никто не знал о прибытии агента из Дублина. Но вы могли кому-то об этом рассказать. Кому именно вы говорили об этом?» «Вы понимаете, что говорите?» — спросил Попов. «Я генерал Федеральной службы безопасности, а не мальчик-практикант. Кому я мог рассказать подобные вещи? Это же сведения, которые составляют особую тайну, тем более связанную с нашей организацией. Утечка информации должна быть каким-то неведомым мне образом связана с вами», — рассуждал Караев. «Простите, что я вас спрашиваю. У вас есть любовница? Только не обижайтесь, сейчас не время обижаться. Может, у вас есть кто-то в академии?» «Никого нет», — чуть покраснел Попов. «Я уже давно живу один. Глупые вопросы. Тимур Аркадьевич, я бы не стал рассказывать таких секретов своей любовнице или знакомой женщине. Как вы себе это представляете? Я ложусь с ней в постель и начинаю рассказывать о том, как член нашей организации едет в Великобританию рейсом через Дублин, чтобы ликвидировать предателя Гордеевского. Такого даже в кино не бывает, при самой буйной фантазии сочинителя». «Похоже, что мы зашли в тупик», — вздохнул Большаков. «Вспоминайте», — продолжал настаивать Караев, — «может, вы давали какие-то поручения своему секретарю или помощнику, своему водителю? Кому вы могли рассказать?» «Никому», — выкрикнул, теряя терпение, Попов, — «никогда и никому. Если бы я был болтуном, я бы не был генералом. При моей профессии нельзя быть болтуном, полковник. Я не стал бы выдавать этого секрета ни под пытками, ни под гипнозом, ни под...» Он вдруг замер и начал изумленно раскрывать рот. Его изумление и нарастающий испуг были такими очевидными, что оба гостя встревоженно смотрели на него, ожидая объяснений. «Я знаю, кто это мог быть», — выдохнул Попов. «Я теперь все понимаю. Черт возьми, Караев, вы не учли главного момента. Я знал о визите фармацевта с самого начала. Если бы американцы получили такую информацию, то они бы перехватили нашего ликвидатора еще до того, как он появился на вилле. А они не знали, кто именно туда приедет. И только потом узнали все подробности. Только потом, Караев». «Но от кого?» — почему-то шепотом спросил Тимур. «Вы сами подумайте, кто это мог быть, и сразу все поймете. Этот человек мог узнать подробности только после того, как миссия фармацевта провалилась. Ему мог рассказать об этом кто-то из нашей четверки, убежденный, что все уже закончилось, и этому человеку можно, безусловно, доверять. Вы ведь должны знать, с кем именно мы общаемся. А я общался с этим человеком в последнее время очень часто. У меня идет обострение язвы, и врачи обнаружили простатит. Говорят, нужно больше встречаться с женщинами», — сообщил Попов. «К обычным врачам я ходить не могу. Я посещал либо нашу служебную поликлинику, либо ходил к Иосифу Наумовичу. Там я обычно принимаю таблетки против депрессии и отдыхаю в их комнате релаксации». Караев начал медленно подниматься со стула. Он уже понял, что именно хочет сказать хозяин квартиры. Большаков с удивлением смотрел на обоих. «Иногда я там засыпаю», — продолжал Попов. «Это единственное место, куда я могу ходить, не опасаясь, что проболтаюсь во сне или под гипнозом». «И вы там отдыхаете?» — переспросил уже поднявшийся Караев. «Под гипнозом?» «Конечно. Я доверяю нашему психологу». «Иосиф Наумович», — понял Большаков. «Как вы могли его пропустить, Караев? Он ведь должен быть в курсе всех происходящих событий, поэтому информация часто бывала постфактум и такого рваного характера. Мы обязаны были включить его в список проверяемых». «Никто не знал, что Попов бывает у него в комнате релаксации», — возразил озадаченный Караев. «Значит, наш врач и есть тот самый крот?» «Быстро к нему», — приказал Большаков. «Мы обязаны успеть и арестовать его до того, как он сбежит из Москвы. Может, поэтому американцы были так уверены, что у нас нет времени?» «Поехали», — согласился Попов. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я поеду с вами».